стерео, фото, кинематоскопа, биофоно и прочь графе. Пожалуйста, господин объяснитель, не перепутайте опять катушек, как в тот раз. Что такое в тот раз? Я вас не понимаю. А то, что на экране изображался Вильгельм и спуск броненосца, а вы валяли из естественной истории о какой-то там бабочкиной пыльце. Могут выйти крупные неприятности, не говоря уже о том, что платить даром деньги я не желаю. Вы прекраснейший оратор, я не спорю, и великолепно знаете свое дело, но нужно иногда поглядывать и на экран. Я не могу становиться спиной к публике. Это болван-машинист путает, ему и говорите. Можете скосить глаза, чтоб было видно. Словом, будьте осмотрительнее. Пора начинать. «Дзз!» – зашипел фонарь. Объяснитель откашлялся и, став спиной к экрану, подставил прямо к свету свое вдохновленное лицо. «Милостивые государи и милостивые государыни!» – начал он. «Перед вами почтеннейшая река Северной Америки, так называемая Амазонка, за пристрастие тамошних прекрасных дам к верховой езде. Амазонка катит свои величественные волны день и ночь, образуя водопады, истоки и притоки, под плеск которых совершаются различные события. Кусты, деревья, песок и прочие разнообразности природы окаймляют ее живописные берега. Теперь один миг, и вот мы присутствуем при мрачных развалинах Колизея. Ужас охватывает члены и приковывает внимание. Здесь могущественный тиран демонстрировал свое жестокосердие. Меняй, что ли, не век же. Ну-с, теперь, как по мановению волшебного жезла, мы переносимся в дивную Грецию и останавливаемся перед статуей святой Киприды, поражающей уже много веков грацией осанки. Ну? А вот и почтеннейший город Венеция, превышающий своими красотами игру самого опытного соображения. Дзз. Вот раскопки Помпеи. Труп собаки и двое влюбленных, поза которых доказывает изумленным зрителям, что наши предки умели так же любить, как и наши потомки. Дз. А? Отстаньте, сам знаю. Теперь сделаем временное отступление в области естественной истории. Перед вами картина, которую можно наблюдать при помощи чуда-микроскопа, гордости XX века. Он показывает мельчайшие, невидимые глазу анатомы, блоху величиною со слона и инфузорию в куске сыра. Много есть необъяснимого в природе, и люди, сами того не подозревая, носят целые миры под ногтем любого из своих пальцев. Теперь взглянем на Везувий. Что может быть величественнее этой извергающейся картины природы? Что? А мне какое дело? Сам виноват. Не я катушки путал. Ставь следующую. О, черт! Перед вами, милостивые государи, редкий экземпляр живородящей рыбы. Природа в своем щедром разнообра... Зачем же Везувий, когда я начал про рыбу? Уж держи что-нибудь одно. Поправился. Я тебе поправлюсь. Дым валит из грандиозного жерла в виде воронки и живописно вырисовывается на лазурной синеве южного неба. Еще одно мановение волшебного жезла. Долго будешь копаться. И вот мы на берегу Неаполя. Дивнейшего города в мире. Тысячу раз права пословица «не перебивай», говорящая «кто не пил воды из Неаполя, тот не пил ничего». Что, ископаемое? «Кто ж тебе велел? Меняй катушку, чтоб тебя!» Прекрасны также окрестности этого уважаемого города. Вот перед нами Пигмалион, оживший при помощи своего вдохновения. Как свинья? Зачем свинья? Вечно лезете не в ту коробку, отложите в сторону. Дивную мраморную скульптуру, которую он собственноручно высек. Опять? Да я же вам сказал, отложите в сторону. Вы думаете, что если покажете свинью хвостом вперед, то это уже будет Пигмалион? Из тончайшего мрамора. Есть много чудес природы, но чудеса искусства от этого не делаются хуже. Дз. И вот второй образец дивного творчества неизвестных рук. Досточтимая всеми Венера Миловская. Причислившая свою красоту к лику богов, она, тем не менее, обнаруживает стыдливость. Так я же говорил, зачем поправлять? Нужно прямо снять и отложить в сторону. Нельзя же свинью, когда я говорю о другой катушке. Что показывает скромность, присущую древним грекам даже на самых высоких ступенях общественной лестницы. А вы таки свое. Это прямо какой-то крест на моей жизни. Лестницы. А вот еще одно мгновение. От этой группы неизвестного резца мы перекидываемся в необъятную степь нашего великого и грозного отец. Если вы хотите показывать свою свинью 12 раз подряд, то лучше сделать антракт, потому что публика может потребовать деньги обратно. Каждый заплатил и имеет право потребовать. Я вам говорю, лучше погасите лампу. Что? Господин директор разберет, кто. А теперь, милостивые государи и милостивые государыни, сделаем перерыв на 10 минут, после которого снова пустимся в далекие странствования по белу свету, которые так развивают умственные способности и душевные свойства нашей натуры, несмотря на то, что мы совершаем их, сидя на комфортабельных стульях. Болван! Вы болван! Итак, до свидания на острове Целебесе среди местных нравов и поражающей обстановки.